Исследуем неизвестные территории. Станет лучше? Хуже? Каждый год спрашивают люди. Давайте будем честны. Жизнь всегда опасна для жизни. Эрих Кестнер. На старых европейских морских картах неизученные территории отмечены изображениями то морского змея, то дракона. Эти территории историческими картографами всегда подписывались как «здесь скрываются драконы». Таким образом, люди пытались показать, что неизвестные места могут быть опасны. В конце 15-го столетия такими считались районы возле Америки и дальние части Азии, а также многие части Южного полушария. Со временем человек проникал во все более удаленные части мира, таким образом отодвигая символических чудовищ все дальше назад, пока в какой-то момент они совсем не исчезли с карт. Сокращение TBD – There be dragons – здесь прячутся драконы. Теперь в шутку используется в экономике, когда нужно намекнуть на неизвестные риски и опасности при сделке, и потому лучше держаться от нее подальше. Неизвестное до сих пор считается опасным, именно поэтому новые ситуации быстро приводят нас в состояние тревоги, в то время как проверенное и известное успокаивает. По этой причине нам нужны разные ритуалы по вечерам, и потому летом мы едем в тот же отель. Ко мне приходил клиент, который рассказывал, что при поездках в один и тот же город всегда выбирал один и тот же номер в том же самом отеле, и это его успокаивало. Попробовать что-то новое некоторым кажется слишком стрессовым. Конечно же, у нас у всех есть свои привычки, и это естественно. Однако повтор одного и того же может со временем лишить нас гибкости в постоянно меняющемся мире. Как говорил Генри Форд, тот, кто всегда делает то, что умеет или знает, остается всегда тем, кем уже является. Поэтому я предлагаю осознанно искать непривычные ситуации в повседневной жизни, чтобы встречаться с неизвестностью и тренировать свою гибкость и устойчивость. Например, ненадолго окунуться в ледяную воду. Страшно? Не волнуйтесь, внутреннее напряжение достаточно быстро пройдет, как только вы хоть немного ознакомитесь с ситуацией. Упражнения, с которых мы начинаем, я советую и своим клиентам. Они намеренно просты и на первый взгляд кажутся несложными. Как и в случае каждой гипосенсибилизации с помощью аллергенов, тренировать устойчивость к неизвестности начинают с маленьких доз. Со временем можно их повышать. Новый маршрут. Днем в свободное время пройдитесь по неизвестному району города или полюсу, в котором еще не бывали. Не пользуйтесь никакой навигацией, не стремитесь к цели и не ставьте себе никаких временных рамок. Вы и так это делаете каждый день в машине или за письменным столом. Не нужно решать, как надолго или куда вы идете. Если говорить поэтично, то просто отправляйтесь бродить по зелени в синеву. Окунитесь в неизвестное и исследуйте непознанные территории. Вряд ли вы встретите морских змеев. Новый опыт. Посетите театр или концерт, о содержании которых вам ничего не известно. Погрузитесь в неизвестность, ничего заранее не зная о ней и ничего тщательно заранее не взвешивая. Сходите на какое-нибудь представление, не будучи уверенным, что оно лучшее. И не сдавайте билет в последний момент. Просто постарайтесь на 2 часа погрузиться в то, о чем вы и понятия не имеете, что это. Пусть неизвестное увлечет вас, слегка коснется или заставит задуматься. Неизвестная книга. Если вы отправились в книжный магазин за новой книгой и впали в растерянность перед огромным ассортиментом, выберите что-то из предлагаемого вслепую и возьмите с собой домой. Только сначала оплатите на кассе. Книги, к счастью, выкладывают так, что их можно свободно листать и рассматривать, не опасаясь, что кто-то вам что-то посоветует, когда будете искать роман. Начните читать, не зная, что вас ждет. Пусть неизвестная история вдохновит вас и позволит обрести совершенно новую точку зрения. Неизвестное блюдо. Если вы не знаете, что хотите приготовить, ищете определенный рецепт в хорошо известном сборнике, то вам будет полезным следующее упражнение. Не смотрите на известное, в чем вы уверены. Наоборот, возьмите новую книгу рецептов. Такие книги почему-то любят дарить, как правило, приходящие в гости друзья. Назовите цифру от 1 до 50 и откройте соответствующую страницу. Выберите блюдо и приготовьте его. Почувствуйте вкус неизвестного. Конечно же, есть и другие способы открывать незнакомое и погружаться в неизвестное, которые могут вдохновить нас и сделать более терпимыми к неопределенному. Повтор же известного и хождение привычными путями в этом не помогут. Проведите данные ранее или похожие маленькие эксперименты в повседневной жизни и решитесь вступить на неизведанные территории. Если вы достаточно открыты миру, то какие-то из этих упражнений вы уже и так делаете в повседневности. Однако еще раз критически пролистайте свой ежедневник. Вы удивитесь, как часто стремитесь выбирать привычное и делать одинаковое. Что ж, не вы один такой. Зато теперь вы знаете, как в простой игровой манере можно практиковать встречи с неизвестным и непредвиденным, чтобы оставаться психически гибким. В работе с людьми, не переносящими неизвестность, терапевты все чаще применяют подобные упражнения, потому что смелые попытки и выполнение заданий в итоге приводят к большим успехам. Открытие и экспозиция. Если даже ваш опыт не будет исключительно положительным, ничего страшного. Намного важнее два момента, с которыми вы сталкиваетесь в каждом случае, независимо от того, какую оценку вы им даете. Первый. Открытие. С каждым новым опытом вы украшаете свою карту жизни маленькими открытиями и отодвигаете морских змей подальше. Вы расширяете границы известного, а то, что уже известно, больше не будет вас пугать. Второй. Экспозиция. Вы намеренно создали новую ситуацию или попробовали что-то непривычное и выдержали напряжение, вместо того, чтобы сбежать и вернуться к знакомой и безопасной рутине. Повторяющийся контакт с небольшими дозами неизвестности со временем сделает вас устойчивым к неизвестности. Одна моя клиентка прислушалась к этому совету замечательным образом. Если вы помните, осенью 2022 года из-за остановки поставок российского газа Германии угрожало поднятие цен на топливо. В ноябре она сказала мне, что ее муж очень беспокоится, смогут ли они, учитывая небольшие пенсии, найти на это деньги. В их старом доме плохая изоляция, и она боялась, что придется сидеть в холодной комнате. Ни одну ночь она почти не спала, потому что не могла прекратить об этом думать. Я рассказал ей, что ощущение неизвестности часто снижается, если сделать его известным. Несколько недель спустя она рассказала мне, что вместе с мужем на протяжении недели разыгрывали ситуацию, которую они опасались. Они понизили температуру в доме на 2 градуса, а несколько комнат вообще не отапливали. Оба поняли, что их беспокойство не обосновано, потому что низкие температуры при теплом белье и одеяле на диване не станут проблемой. Где бы сейчас ни жили морские змеи, дома моей клиентки они покинули. Естественно, готовность столкнуться с неизвестным всегда означает, что необходимо покинуть свою зону комфорта. Но только так мы можем открыть новые области на нашей карте, которые остались бы неоткрытыми в удобной охранной зоне известности. Только так мы можем получить важный опыт и понять, что все не так плохо, как мы считаем, и что мы обладаем способностью в большинстве случаев справиться с кажущимися опасными вызовами. Нередко мы при этом узнаем, что да, все не так страшно, и даже вообще все хорошо. Маленькое приключение. Тайна, как получить наибольшую пользу и наслаждение от жизни, заключается в следующем. Нужно жить опасно. Стройте свои города на Везувии. Отправляйте корабли в неизведанные моря. Фридрих Ницше. Я нередко вспоминаю времена, когда был бойскаутом в детстве. лагерь скаутов где-то между Вахау и Валахией стал для меня фантастической тренировкой устойчивости к непредвиденному. Если зимой было холодно, то мы выкладывали палатки соломой или чем-то подобным, чтобы не замерзнуть на холодном полу. Во время дождя как-то заставляли собранные дрова гореть. А в лесу мы собирали всевозможные ягоды и листья, чтобы приготовить импровизированный чай. Все эти вещи не только доставляли нам невероятную радость, но и укрепляли веру в себя. Ведь все это как-то работало. Даже пусть утром мы не знали, что будем есть вечером или где будем ночевать, всегда оставалось место для маневров и идей. Неизвестное не было врагом и не портило игру. Наоборот, именно оно создавало настоящие приключения. Немецкое слово «приключения» происходит от латинского «идти навстречу». Внезапно встреченные по пути вещи в жизни могут помочь нам в игровой манере стать более уверенными в себе. Британский автор Аластер Хамфрис, которого в 2012 году газета National Geographic назвала искателем приключений года, ввел понятие «микроприключения», и многие годы увлеченно старался осознанно находить неизвестные и кажущиеся сложными ситуации, чтобы благодаря небольшим вызовам расти дальше. Хамфрис сам, будучи еще подростком, проехал на велосипеде по всей Англии, а в юности с ручной тележкой преодолел самую большую пустыню мира – Руб-эль-Хали. В Германии идею микроприключений прославил писатель Кристоф Ферстер. Мы с ним однажды познакомились, когда оба выступали с докладом на одном мероприятии. После этого он пригласил меня выступить в его подкасте, и мы поговорили о возможностях, о том, как можно выбраться из привычного в жизни, чтобы стимулировать свой разум. Жизненное кредо Криста звучало так: «Вперед и делай». Сначала можно подумать, что речь идет об экстремальном выживании в дикой природе. Однако в основном речь о том, чтобы выйти за дверь и отправиться в исследовательскую экспедицию. Идея в том, чтобы отдаться импульсу чего-то захватывающего и нового, не подавляя это желание классическими вопросами безопасности. Возможно ли это? Справлюсь ли я? Что мне делать, если что-то произойдет? Приведу вам несколько вариантов подходящих микроприключений, которые я сам многократно испробовал. Это лишь примеры. Вы можете взять то, что вам нравится. Некоторые предложения можно преобразовать или придумать что-то свое. Принцип один и тот же. Небольшие риски приветствуются. Вот мои примеры. Узнайте в интернете о необычных вечерних курсах в центре дополнительного образования или в региональном досуговом центре. Речь может идти о получении новых знаний или каких-то поделках. Лучше всего, если этот курс не будет связан с вашей обычной работой. Как правило, именно далекий от нашей повседневности опыт дает нам самый большой импульс. Отправьтесь на работу на роликах. Если их у вас нет, одолжите или купите себе. Если вы не умеете на них кататься, то научитесь. Не нужно становиться экспертом. Можно просто получить новый опыт и испытать неизвестное. Если у вас есть собственная терраса на крыше, попробуйте поспать под открытым звездным небом. Ночь не должна превращаться в жестокое испытание на выживание, то есть не нужно спать на ультратонком спальном коврике на ледяном и твердом полу. Достаньте себе матрас и теплое одеяло. Возбуждение достаточно высоко. Первое. Если ситуация новая или непривычная. Второе. Когда не ясно, как все сложится, и поэтому вы чувствуете себя немного неуверенно. Третье. Если вам приходится немного напрячься. При этом не нужно полностью переворачивать свой мир или идти на максимальный риск. Отключить тормоза в своем автомобиле — не микроприключение. Да и выход на Дортмундский Вестфален-стадион в шарфе футбольного клуба «Бавария Мюнхен» тоже не вариант. попытки так жестить скорее признак усталости от жизни. Если это так, то лучше сразу позвоните мне. Какие бы другие примеры ни приходили вам в голову, попробуйте, прежде чем сразу отвергать что-то как вредное. Проблема заключается в том, что большую часть идей мы оцениваем мысленно и тогда решаем, хотим ли это делать. Из-за большого количества мыслей быстро возникают сомнения, а в худшем случае и мучительные размышления. Обычно за этим следует уклонение от действий. Людям проще найти причины что-то не делать, чем причины что-то сделать. Микроприключения в игровой форме побуждают нас поступить как раз наоборот. Сначала сделать, а потом оценить. Увидите, ваши суждения изменятся. Вы ничего не потеряете, потому что каждое приключение является новым опытом, и неважно, о чем идет речь. Старая добрая поговорка гласит: пробовать важнее, чем учиться. Интересное свободное время. В наши дни большую часть свободного времени мы проводим в пассивном потреблении. Согласно мониторингу досуга Фонда по вопросам будущего за 2022 год, провождение досуга в последние 30 лет очень сильно сместилось в сторону использования медийных средств. В 1992 году встречи с друзьями или совместные мероприятия с семьей все еще были на первых 5 местах любимых видов деятельности. На сегодняшний день первые 6 мест в таком порядке занимают интернет, телевизор, ноутбук, прослушивание музыки, электронная почта и смартфон. В жизни осталось мало места для приключений, а работа с экраном не делает нас сильнее при встрече с неизвестным. Я уже много лет советую клиентам и регулярно самому себе приободриться и найти в жизни место для невероятных маленьких повседневных приключений. Список таких микроприключений я составил благодаря чудесным идеям моих клиентов, и некоторые из них я сам опробовал. Одна клиентка рассказала мне, что каждое первое воскресенье месяца они вместе с мужем совершают то, что никогда еще не делали или не переживали. Каждый по очереди делает предложение, на которое другой должен согласиться. Вето разрешается только в исключительных случаях. Иногда это простые моменты наслаждения, иногда вызов, требующий храбрости, как недавний полет на воздушном шаре, который предложил ее муж. Ее сердце колотилось, и она чувствовала себя очень неуверенно. Однако потом решила, что полет был безопасным и прекрасным. Что-то подобное она может устроить себе и в будущем. Вот так проходит гипосенсибилизация. И, кстати, подобные микроприключения оживляют отношения пары. Глаза их светились, что было сложно не заметить. Речь идет не только о том, чтобы повеселиться и отвлечься. Маленькие риски возбуждают нас, как и аллергены, в небольшом количестве попадающие на кожу. Но когда дозировка риска все растет, то улучшается и сопротивляемость неизвестному, а чувство неуверенности, если присутствует, слабеет. Если в микроприключениях вы чувствуете физическое напряжение или беспокойство, потому что покинули безопасную зону, то это означает, что первый шаг в правильном направлении уже сделан. Очень красивую, подходящую к случаю фразу произнес в связи с этим Кристо. Чувства волнения или дискомфорта, которые могут возникнуть в начале, не только являются нормальными, но и верным знаком того, что вас ждут приключения. Маленький совет. Игральные кости в помощь. Время от времени каждому из нас приходится решать: я сделаю что-то как обычно, или я осознанно сделаю что-то по-другому. Даже старательно взвесив варианты, мы нередко склоняемся в итоге к известному, потому что так чувствуем себя увереннее. Однако в таком случае мы не ступаем на новые территории. Поэтому попробуйте следующее. И хочу предупредить, что эта рекомендация серьезная. Носите с собой игральные кости. Бросайте их, когда у вас несколько вариантов, и вам сложно сделать выбор, например, между несколькими отелями, блюдами в меню или многочисленными вечерними сериалами по телевизору. Кости сделают выбор за вас. Ваша задача заключается в том, чтобы принять их решение и согласиться на неизвестное. Так как приведенные примеры не касаются ничего серьезного, то и риск что-то потерять минимален. Однако личная выгода при этом большая, потому что каждый раз вы открываете новые территории и учитесь работать с неизвестным и незнакомым. Банальные повседневные ситуации особенно хорошо подходят для гипосенсибилизации. Со временем можно повышать дозу и принимать таким образом более серьезные решения в жизни. Решение, можно ли в продвинутом варианте выбрать подобным образом партнера в жизни, оставлю на ваше усмотрение. Давайте хоть раз поживем без плана. В одном опросе, проведенном среди 2000 немцев, практически половина людей от 18 до 29 лет полностью согласилась со следующим высказыванием. «Если что-то идет не по плану, то мне словно ставят шах и мат, и больше всего на свете хочется раствориться в воздухе». Такой ответ демонстрирует, насколько сильно хорошее самочувствие в наши дни зависит от того, происходит ли все так, как мы рассчитывали. Естественно, планы являются разумной идеей. Они связывают между собой наши цели. Если у нас есть подробный план питания или тренировок на неделю, то это означает, что мы с большей вероятностью будем соблюдать диету или заставим себя с большим успехом ходить на тренировки. План обучения также облегчит подготовку к экзамену. Однако, если отвлечься от этих примеров, то план для всего в жизни может иметь пагубные последствия. Непоколебимый план может привести к убежденности, что нужно точно за него цепляться. Если что-то идет не так, то складывается впечатление, что мы потерпели неудачу, а это может быть настоящим бременем для психики. Слишком большое количество планов в жизни делает нас нетерпимыми к внезапным изменениям. Люди, которые строят планы и послушно выполняют их в течение дня, забывают, как импровизировать. Ведь если что-то идет не так, как мы ожидали, эмоциональный удар становится особенно тяжелым. Швейцарский писатель Фридрих Дюренмат хорошо сформулировал такой опыт в следующей фразе: «Чем больше человек планирует, тем сильнее по нему бьет случайность». Любая внезапность похожа на высокую дозу аллергенов, которая воздействует на наш высокочувствительный организм, что в свою очередь приводит к чрезмерной реакции. Планы строить необходимо, если вам хочется достичь важной и конкретной цели, или вам нужно это сделать. Однако не нужно планировать каждую минуту своей жизни. Каждый день оставляйте себе свободное пространство для маневров. Это может быть спонтанное наблюдение за закатом, долгий разговор с людьми на углу улицы или погружение в книгу в магазине антиквариата, даже если вы по-другому планировали провести это время. Не нужно проживать каждую минуту жизни по расписанию календаря. Принимайте то, что мир дарит вам спонтанно. Новый опыт и новые открытия, возникающие в результате отмененных планов и неожиданных изменений, волшебным образом укрепляют вашу терпимость к неизвестному. Поэтому попробуйте как-нибудь провести целый день, ничего не планируя. Если же вы переживаете, что тогда жизнь погрузится в анархию из-за отказа от известного и безопасного, то начните с безобидного выходного. Правильная доза хаоса в такой день не нанесет никакого вреда. Я часто предлагаю клиентам воскресенье без плана. В этот день нужно принимать все так, как оно происходит. Вы едите, когда голодны, а не в определенное время. Идете спать, когда устали, а не точно по расписанию. Вы делаете то, что доставляет удовольствие и что несет с собой день, даже если это что-то кажется безумным. Следуйте своим импульсам, а не планам. Наша жизнь — это не работающая без перебоев атомная электростанция, а также не строго охраняемая вирусная лаборатория. Жизнь без планов, как и спонтанное открытие, которое мы делаем в процессе, является психически более здоровым противовесом нашему полностью организованному и высокоэффективному стилю жизни. Будьте терпимы к самим себе. Жизнь может быть случайной. Маленький совет. Неожиданная выгода. Подумайте о том, скольким в этой жизни вы обязаны счастливому стечению обстоятельств и неожиданным случайностям. Разве вы когда-то не познакомились с интересным человеком, потому что провели больше времени в очереди в супермаркете, чем обычно? Разве однажды не заметили в витрине книгу и не купили ее, потому что пришлось прятаться из-за ливня? А может, как-то в пробке вы нашли подкаст, который иначе не открыли бы для себя? Если на один из этих вопросов вы можете ответить «да», то это доказывает, что жизнь по плану может и помогает добиваться целей, но изменение планов приводит к открытиям, которые делают нашу жизнь удивительной. Вперед за открытиями и импровизацией. 24 января 1975 года джазовый пианист Кит Джаретт выступил на концерте в Кёльнской опере перед 1400 зрителями. Заказанный рояль вовремя не доставили, остался только плохо настроенный запасной рояль, у которого не функционировала педаль, а нижний, да и верхний регистры звучали слабо. Концерт оказался под угрозой. Молодая организатор убедительно просила Джаретта сыграть, и он импровизировал на рояле прежде всего в среднем регистре. Это ему необычайно хорошо удалось. Неуверенность заставила мозг активно работать, а публика была вне себя от радости. К счастью, этот концерт записывался. Опубликованный Кёльнский концерт до сегодняшнего дня является самым успешным сольным исполнением джаза всех времен. Как правило, мы недооцениваем свои способности создавать что-то хорошее из внезапных изменений событий. Проще говоря, мы импровизируем лучше, чем нам кажется. В неизвестной ситуации делать что-то новое – сильная сторона человека. Многие люди искусства используют ее как питательную среду для креативных творений, так же, как и Кит Джаретт. Среди моих клиентов был один галерист. Он работал с картинами и помогал художникам прославиться с помощью выставок. Он рассказывал мне, что успешные и не настолько успешные художники часто отличаются не столько своими техническими способностями, сколько скорее своим подходом. Обычного художника можно узнать по более или менее твердым представлениям о его картине. С такими ожиданиями он и начинает работать, и по ним же измеряет свой успех потом. По-настоящему оригинальный художник выделяется тем, что начинает работу над картиной без подобных представлений и позволяет себе плыть по течению. Естественно, у него имеется грубо очерченная цель, однако то, что получится в результате работы, не точно. На каждом шагу художник находится в импровизированном обмене с самим собой и реагирует на неожиданное вдохновение. Так появляется уникальная картина, завораживающая зрителей. Можно провести удивительную параллель между импровизированно созданной картиной и успешной жизнью. Обе появляются вне зависимости от заранее подготовленного плана. Грубо намеченные структуры могут иметь несколько целей и следовать паре стратегий. Однако полные любви маленькие детали появляются благодаря игривым и смелым пробам. Импровизация выполняет две важные функции. Она учит нас справляться с непредсказуемым и непредвиденным и одновременно оставляет цветные пятна, делающие нашу жизнь яркой и оригинальной. К сожалению, в нашем быстро меняющемся мире работы и свободного времени эффективность часто ценится намного больше, чем импровизация. Планы, за которые мы могли бы цепляться, кажутся более подходящими для преодоления повседневности, чем разные эксперименты. Нам же не хочется упустить свои цели. И неважно, зум-конференция ли это, поездка на выходные или день рождения ребенка, если следовать сценарию, то все получается лучше. Любая форма неизвестного является лишней песчинкой в идеальном механизме. Будьте честны, в каких повседневных ситуациях вы осознанно импровизируете? Даже в свободное время приложения и технологии помогают нам найти оптимальный вариант без особых стараний. Когда вы хотите куда-то пойти поесть в незнакомом городе, легче всего проверить топ лучших ресторанов города. Следование таким рекомендациям возможно и безопасно, удобно, но достаточно скучно. Намного веселее в такой ситуации выполнить следующее упражнение по импровизации. Проезжайте на автобусе или метро 3 станции от отеля в определенном направлении, выйдите на улицу и выберите первый ресторан, который увидите. Будет ли еда вкусной? Такую неопределенность нужно будет вытерпеть. Но кто знает, может, вы откроете то, о чем никто, даже TripAdvisor, Google and Co. до сих пор ничего не знали. Сохраните этот совет в тайне для себя. Прекрасные возможности для импровизации, которая поможет нам стать терпимее к неизвестному, предлагает отпуск. Во время отдыха мы в целом более расслабленные, открытые и не обязаны функционировать идеально. Однако все равно мы нередко возвращаем наши каникулы в эффективный план, который подавляет любые эксперименты на корню. Тщательно продуманная экскурсия во время круиза в одном из портов является не импровизацией, а скорее насыщенным потреблением опыта без каких-либо сюрпризов. Тем не менее, экскурсия может быть веселой и доставить вам удовольствие. Но во время автобусного путешествия с четко рассчитанными остановками для фотографирования возможность получить оригинальный опыт очень мала. С другой стороны, если вы отправитесь в город самостоятельно, пройдетесь без всяких планов и случайно выберете достопримечательности и рестораны, то шансы на особенные воспоминания и интересные встречи с незнакомцами значительно возрастут. Могу посоветовать вам следующее. Если вы любите кемпинг, то, может, уже так делали. На выходные просто отправьтесь в путь и остановитесь там, где вам понравится. Таким образом, вы осознанно поставите себя в непонятную ситуацию, в которой нужно импровизировать, потому что ничего не было зарезервировано заранее. Как только вы вернетесь после отпуска, вам откроются и другие возможности для тренировок. Не звоните своему ребенку во время школы, чтобы проверить, как у него дела. Делайте покупки в супермаркете без подробного списка, который гарантирует вам, что вы ничего не забудете. Упакуйте в чемодан для отпуска меньше вещей, и таким образом вы окажетесь неподготовлены к переменам погоды. Если так случится, просто импровизируйте на месте. Со временем можно менять уровень упражнений, повышая дозу неизвестного. Любая импровизация, будь это микроприключение или спонтанное изменение планов, вызывает у нас состояние возбуждения. Как и при гипосенсибилизации с помощью пыльцы, такая ситуация может вызывать легкие симптомы, которые варьируются от скепсиса до временного чувства дискомфорта. Сначала можно выполнять упражнения по импровизации вместе с другим человеком. Это помогает, потому что чувство неуверенности можно разделить. Однако неважно, вместе или поодиночке, выдержите напряжение и не возвращайтесь тут же к изначальному плану или привычной уверенности. Результатом усилий станет большая терпимость к неизвестным обстоятельствам в жизни. Мотор является помехой. Возможно, слушая последние разделы, вы почувствовали сопротивление, потому что вам предлагают по собственной воле отказаться от безопасности. Разве это не глупо или даже не опасно? Разве развлечения на выходных, список покупок и одежда для отпуска не заслуживают большего внимания? Если честно, совсем нет. Естественно, в повседневной жизни в таком случае мы сталкиваемся с минимальными рисками. Но именно неуверенность помогает укреплять ментальную иммунную систему в отношении неизвестности и избегать попадания в черные дыры в старательных попытках достичь уверенности во всех нишах и уголках жизни. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не прошу вас полностью отказаться от уверенности и, очертя голову, бросаться в новый день. Но можно немного успокоиться и слегка отпустить поводья, чтобы вернуть себе определенную степень свободы. Самым сильным мотором в жизни являются препятствия. Любое препятствие, которое мы постоянно стараемся избегать в повседневной жизни. Именно энергия неуверенности запускает этот мотор. Если все происходит не так, как мы думали, планировали или надеялись, то мы становимся внимательнее и находчивее. Осознание того, что мы способны справляться с трудностями, вселяет уверенность на будущее. Мой преподаватель латинского в таком случае цитировал Юлия Цезаря. «Experientia est optima rerum magistra». Тогда я не мог полностью понять это предложение, возможно, потому что с трудом переводил его. Но сейчас осознал. Опыт — лучший учитель. Маленький совет. Вот это театр. Подходящим местом для тренировок является театр импровизации. Спонтанные действия на сцене по команде без предварительных тренировок. Это делает игрока ментально подготовленным к встрече с рисками. Например, когда вы забываете текст во время представления. Некоторые театральные училища называют это импровизационной игрой. Недавнее исследование Университета Северного Мичигана показало, что импровизационный театр помог группе молодых людей бороться со страхом общества и значительно снизил чувство неуверенности. Если на углу вашей улицы нет такого театра, сами возьмитесь за импровизацию. В интернете вы найдете множество вариантов, как можно устроить театр дома и вовлечь себя вместе с друзьями в неожиданные ситуации, создать пространство спонтанной игры и импровизировать. И спонтанность, и импровизация не только всех развеселят, но и разовьют вашу способность самостоятельно реагировать на непредвиденное в том случае, если все происходит не так, как было записано в вашем сценарии жизни. Обратная связь вечером. Прежде чем устало, но гордо упасть на кровать после микроприключения, изменения планов, нового открытия или маленького импровизационного эксперимента, нужно обязательно провести сеанс обратной связи с самим собой. Что я сегодня пережил? Какие области на карте открыл? Где я открыл новую землю? Чего я добился, столкнувшись с небольшим риском? Почему в будущем мне больше не нужно тревожиться? Особенно это действенно, если вы работаете с партнером, другом или в маленькой группе. Обменивайтесь вашими открытиями и опытом. Как вы справились с ситуацией? Какие совпадения, обстоятельства и способности помогли вам? Узнайте, как другие люди справились с подобными трудностями. Истории об импровизации придают уверенности, потому что напоминают нам, что не нужны постоянные меры безопасности для того, чтобы справиться с ситуацией неизвестности. Обратная связь зафиксирует этот маленький успех в вашей памяти. Так у вас появятся множество положительных воспоминаний о вчерашнем и сегодняшнем дне, которые будут придавать вам все больше храбрости для встречи с завтрашним днем. Решимся на пару рисков. В гавани корабль в безопасности, но строили его не для этого. Примерный смысл фразы Джона Августа Шеда. Вопрос, который мы обсуждали для отдельных людей, является важным и для общества в целом. Достаточно ли мы психологически гибкие, чтобы решить нынешние проблемы? Есть ли у нас силы импровизировать, если планы не срабатывают? Сталкиваемся ли мы с проблемами, требующими от нас решительности и осознания безопасности? Большая часть наших экономических усилий инвестируется в страховки. Таким образом, на выполнение нормативных требований и норм ЕС уходит много денег и времени. Одним из немногих секторов, который уже много лет растет в связи с этим, является бюрократия. Во многих областях сейчас наблюдается именно сверхрегулирование, потому что мы пытаемся минимизировать каждое непредвиденное событие. Спросите инженера-строителя, скольких частично абсурдных предписаний он сейчас должен придерживаться, чтобы избежать любого статистически вероятного минимального риска. Но когда избегание опасности становится самой главной целью общества, сосредотачиваются ли его силы разумно? Математик и автор Насим Николас Талеб написал в своей книге «Антихрупкость», что современное общество в наши дни неправильно взаимодействует с неизвестностью. В основе работы с непредсказуемым и новым должны лежать не панические попытки снизить всевозможные риски, а скорее желание получать от этого выгоду, преодолевая препятствия, которые вызывают у нас неуверенность. Когда общество перестанет формулировать защиту как одну единственную цель, согласно словам Талеба, тогда именно мир, который воспринимают как нестабильный, создаст подходящие условия для роста и процветания. Естественно, желание обрести максимальную безопасность понятно с психологической точки зрения. Но нулевые риски обходятся слишком дорого отдельным людям и обществу в целом. Кроме того, большой вопрос, сможет ли вообще сохраниться в обозримом будущем абсолютная безопасность последних десятилетий? В этом мире нет ничего определенного, кроме смерти и налогов, сказал однажды американский государственный деятель Бенджамин Франклин. Возможно, его замечание покажется преувеличением. Однако мы не можем не отметить, что политическая и экономическая ситуация в будущем станет более неопределенной. И, возможно, нам лучше принять эти риски, если мы думаем о своем благополучии и хотим двигаться вперед. Социальный экономист Ульрих Бек определил человеческую жизнь как экспериментальную. Согласно ему, политика, экономика и общество должны найти новые пути, когда старые социальные модели перестанут функционировать. В первую очередь это касается времени кризисов и перемен. Поэтому необходимо просчитать риски и настойчиво выстраивать новые связи. Наша система образования срочно нуждается в модернизации. Нам нужно больше школ, которые попробуют новые модели обучения, даже если точно неизвестно, насколько они идеальны. Чтобы ускорить цифровизацию в органах власти и управления, нам нужно слегка ослабить режим защиты данных, даже если с этим связаны риски. При проверке профессиональных компетенций мигрантов, которые хотят работать в нашей стране, желательно упростить процедуру подтверждения дипломов, даже если это означает, что где-то придется закрыть глаза на отсутствие надлежащих свидетельств из их родной страны. Экспериментировать и импровизировать, решая назревшие проблемы, необходимо. Но это не значит, что мы станем слепо и не раздумывая что-то делать или на скорую руку все пробовать. Нет, мы будем логично взвешивать риски и безопасность. Аристотель когда-то говорил о франезисе. Можно перевести это как практическая разумность. То есть, другими словами, это способность принимать взвешенные и разумные решения и действовать с учетом множества факторов, а не просто исходя из самого наихудшего варианта развития сценария. Мы осознанно идем на обдуманные риски, ведь только так можно делать открытия, которые помогут обществу развиваться дальше. Вопрос заключается в том, готовы ли мы пожертвовать частью нашей привычной безопасности и искать нетрадиционное решение возникающих проблем. Танец жизни. Если попозже вы еще раз захотите переслушать эту или другую главы, вам будет полезна картинка, которую я в процессе терапии предлагаю своим клиентам. Я начинаю с такого вопроса. Что, по вашему мнению, делает танцующую пару хорошей? Представьте себе двух партнеров, плывущих по паркету в аргентинском танго. Обычно звучат два ответа, типично немецких. Техника шагов и прямая осанка. Наверное, мне стоит для сравнения спросить аргентинцев. На самом деле решающими являются другие показатели, а именно способность ловко и разнообразно комбинировать фигуры и техники и при необходимости импровизировать. Кроме того, на танцполе не нужно четко следовать заданному направлению. Необходимо постоянно спонтанно двигаться по доступному пространству. Хорошие танцоры наилучшим образом адаптируются к определенной ситуации и остаются при этом раскованными и свободными. В мире, ставшем неизвестным и непредсказуемым, так и должно быть. Если мы будем изначально определять каждый свой шаг, у нас почти не останется возможности приспособиться к открытому пространству жизни. Жесткий порядок шагов на заполненном танцполе жизни быстро приведет к стрессу. А способность приспосабливаться к обстоятельствам, наоборот, не только избавит от необходимости планировать все заранее и принимать меры безопасности, но и сделает нас сильнее при встрече с непредвиденным. Так что встречайте жизнь в танце, тренируйте гибкость и легкость движений и тела, и души. Делайте шаги, которые вам кажутся правильными, даже если они спонтанные. Верьте, что вы можете обернуть в свою пользу внезапно возникающие в жизни нестандартные ситуации. Хорошее впечатление от танцевальной вечеринки остается не потому, что вы выполнили все заученные фигуры и теперь валяетесь без задних ног, а просто от того, что это был волнующий и динамичный вечер. В жизни происходит все то же самое. Чему можно научиться у Снупи? Мы заканчиваем первую главу терапевтической сказкой на ночь. Пожалуйста, перед тем, как ложиться спать, посмотрите серию знаменитой серии комиксов, которая вам, надеюсь, уже известна и, надеюсь, нравится. «Мелочь пузатая». Мультсериал основан на комиксах американского автора Чарльза Шульца. «Группа детей» — отличная карикатура на наше общество, которая показывает различные стили поведения при встрече с неизвестным в жизни и страхи в связи с этим. Каждый персонаж пытается своим собственным неизменным способом выжить в миниатюрном мире, полном повседневных проблем. Первый из них — Чарли Браун, воплощение меланхоличного невротика. Он руководствуется исключительно разумом и склонен к унынию. Чарли не уверен во всем и идет по жизни робко. Страх — его постоянный спутник. Пианист Шредер зациклен на дисциплине и пунктуальности и нередко терпит фиаско при встрече с непредсказуемым миром, который нарушает все его планы. Ворчливая Люси Ван Пельт — это яркий нарцисс со склонностью к пассивно-агрессивному поведению. Она беспрестанно донимает других детей, когда не может справиться со стрессовой ситуацией. Она ноет, но при этом действует агрессивно и постоянно отбирает футбольный мяч у Чарли. Все персонажи, по большому счету, хотят одного — чувствовать себя уверенными, защищенными и счастливыми. Но из-за тревожных неврозов становятся препятствием для самих себя на пути к счастью. Ирония этой серии комиксов заключается в том, что лучший пример, как с терпимостью относиться к неизвестному в жизни, людям показывает собака Снупи. Этот бигль в какой-то степени экстраверт. Он смел и готов к новому. Он знает о своих сильных сторонах и действует, а не застревает в тревожных мыслях и жалобах на подлость мира. Он танцует по жизни и использует пустое пространство, возникающее перед ним. Его не пугают даже сложные вызовы. Он последовательно читает роман «Война и мир» от начала до конца, пусть даже по одному слову в день. Если что-то идет не так, как планировалось, он импровизирует. Неизвестное и новое стимулируют его, потому что жизнь кажется ему приключением. Серия мультиков, как и положено сатире, беспощадно указывает на больные места общества, что называется, тыкает в рану пальцем. Мы слишком много размышляем над мерами безопасности, но они не помогают нам справиться с неизвестностью. А вот похожий на игру подход к жизни как к импровизации дает нам уверенность и силы. Даже когда нам тяжело и все происходит не так, как мы ожидали. Так что давайте, по крайней мере, перестанем вести себя как Чарли или Люси и попробуем быть как Снупи. Многие придуманные нами проблемы лопнут тогда, как скорлупа арахиса, когда его обжаривают в духовке. Все важное вкратце. В мире нет ничего определенного заранее, и таким он и останется. Бесконечные попытки подстраховаться на каждом микроуровне не делают нас специалистами по работе с неизвестностью. Ровно наоборот. Мы становимся все более зависимыми от идеи нулевых рисков и платим все большую цену за это. Мы кормим черную дыру, голод которой сложно утолить. Неизвестность не только вызывает неуверенность, но и высвобождает энергию, которая делает нас внимательными, точными и находчивыми. Наш мозг включает режим открытий и решения проблем. Тот, кто периодически покидает свою защищенную территорию, может использовать эту энергию, чтобы научиться взаимодействовать с неизвестностью. В результате таких тренировок растет доверие к себе и формируется способность спокойно сталкиваться с непредвиденным в жизни. Во времена кризисов и перемен особенно необходимо умение идти по жизни, играя и экспериментируя. Лучше всего человек себя чувствует не тогда, когда старается во что бы то ни стало идти по заранее продуманным маршрутам, а в режиме импровизации реагирует на непредвиденное. Чтобы укрепить ментальную иммунную систему, я предложил вам упражнение для повышения устойчивости, терпимости к неизвестному, а также несколько упражнений на гипосенсибилизацию. Знакомьтесь с неизвестным, решайтесь на микроприключения и храбро импровизируйте. Сделайте свою жизнь волнующей. Приветствуйте любые отклонения от первоначального плана. Нарушения протокола привычного и запланированного точно допускаются. Постепенно повышайте дозу, чтобы не вызывать у себя аллергию. Осторожно пробуйте, что работает в вашем случае, а что вам неприятно. Помогите вашей нервной системе медленно привыкнуть к встречам с неизвестным. Все вышеперечисленные в этой главе возбудители неизвестности даны как примеры. Не каждый совет подойдет именно вам. Постарайтесь сами проявить креативность и не забудьте написать мне свои варианты. Если вам сложно решиться, то возьмите игральные кости. Суть всех упражнений сводится к следующему вопросу: чему я могу научиться, если осознанно и вне плана попробую что-то новое? Как мне справиться с ситуацией, когда мои привычные навыки и способности не помогают? И как мне применить свой новый опыт в жизни? Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Самый прекрасный опыт в жизни — это встреча с таинственным». Что за чудное высказывание. Столкнувшись с неизведанной территорией, мы можем сделать много открытий. Это заставляет наших драконов отступать все дальше и дальше. С каждым новым шагом мы чувствуем себя все увереннее. Действуя по-новому, мы делаем себе признание, что обладаем всеми необходимыми способностями, чтобы пройти через этот день, даже во времена кризиса и неизвестности. Наверное, это самое прекрасное открытие, которое мы можем сделать в этой жизни.